Теперь она далеко, в норвежском стольном городе, королева Норвегии. И даже степь успокоилась в последние годы правления Ярослава Владимировича. 16 войн вела Русь с печенегами только с 1015 по 1036 год. А сколько набегов совершали печенеги прежде, еще при Владимире. И Владимир, и сам Ярослав много сил и средств потратили на то, чтобы защитить Русь от их страшных походов. Мощные линии обороны создал против кочевников Владимир вдоль притоков Днепра на левобережье. Дальние крепости стояли на Суле, где в устье реки стоял город Войнь. Если печенеги проходили эту линию, их встречала оборона на реке Трубеж, в центре которой стоял город Переяславль. Миновав Переяславль, кочевники могли выйти к Чернигову и Киеву. Но перед Черниговом стояли крепости по рекам Остру и Десне, а под Киевом, на Витичевом Броду и вдоль долины реки Стугны, стояли уже иные крепости. Над самым Бродом была построена мощная крепость с дубовыми стенами и сигнальной башней на вершине горы. Едва появлялись печенеги на Броду, как на башне загорался огонь, и киевляне издали узнавали в наступавших сумерках о грозившей стольному городу опасности. Крепости Постугни, Треполь, Тумаш, Василев и другие, соединенные между собой земляными валами, окаймляли Великий Бор, подходивший к Киеву с юга. Все они тянули к городу Белгороду, поставленному еще Владимиром, где собирались на войду с печенегами русские силы. А между крепостями от Сулы до Стугны стояли курганы с дозорными. Вдаль от курганов и крепостей выезжали конные сторожи. Быстро оповещали они все русское предполье о печенежских нашествиях, и тогда затворялись крепости, загорались на башнях и курганах тревожные костры, собирались по русским городам дружины и вои на отпор врагу. Ярослав укрепил старания своего отца. Начиная с 30-х годов, поставил он новую линию крепостей по правому берегу Днепра вдоль реки Роси. И все крепости, и Владимирова, и Ярославова времени были заселены людьми, воинами, которых призывали сюда князья и из Новгорода, и из Чернигова, и из Ростова, и из Смоленска. Спокойной жизни не обещали, но обещали подвиги, добычу и княжеские награды. И шли удальцы на тяжкую и опасную службу. И создавал о них народ легенды и сказания. Но не только русских удальцов призывал сюда Ярослав. Селил он здесь и служивых торков и бериндеев, а в 1031 году вывел сюда пленных ляхов. Пусть живут, охраняют русское порубежье. Страшный печенежский набег на Киев в 1036 году стал последним для печенегов. Теснимые новыми кочевниками-торками, печенеги передвинули свои кочевья на запад. Часть их ушла к Дунаю. Наступила очередь Византии. Их основные колена, побитые Русью, обрушились на Подунавье. И теперь, перед смертью, размышлял Ярослав о судьбах дикой степи. Вслед за торками оттуда надвигались, как сообщали арабские и булгарские купцы, новые кочевые орды половцев. Пока они не подходили к русским границам, но торки и остатки печенежских колен в ужасе бежали от них в русские земли. Но не только силу и власть бояр и княжих мужей, епископов и купцов, не только мир на границах завещал Ярослав сыновьям. Он оставлял им богато устроенные и изукрашенные города. И первый среди них — Киев, с Десятинной церковью и Святой Софией, воздвигнутой на месте последней победоносной битвы с печенегами, с Золотыми воротами и церковью Благовещения над ними, и построенным в 30-е и 40-е годы новым Ярославовым городом, в котором стояли богатый дворец самого великого князя и дворцы его старших сыновей, дворец киевского митрополита, мощные крепостные валы, находились монастыри, несметное количество книг, хранимых в храме Софии, во дворце самого князя, в монастырях. При нем начали трудиться многие летописцы и толмачи, которые переводили книги с греческого языка на русский.